Глава 5. Мирак стремительно опустился с неба, ловко остановил меч буквально в шаге от Лаи и тут же спрыгнул с него. В мгновение и меч уже исчез в кисете, не тратя зря ни крупицы силы. Я уважительно качнул головой, подмечая и это. Как по мне, крепкие ватажники, немногословные, опытные, которые лишний раз пройдут ногами, чем будут тратить силы на полет. Мне оставалось лишь запоминать тот опыт, который они вкладывали в каждое свое движение. Опыт долгих лет жизни здесь, на внешнем поле битвы. Жаль только, что это поле невеликое. Теперь я качал головой, давя в себе усмешку, не давая ей проступить на губах. Как забавно то, что на землях Итрии я был имперцем из далекой-далекой секты, а здесь, на землях семьи Ян, ощущаю себя сектантом из далекого-далекого ордена. Главное — держать все это в себе. Когда-то давно я выдал себя и свое происхождение, сказав «хорошая мена». Теперь могу сделать это с полем битвы, неверно его назвав. Великими их, похоже, называют лишь сектанты, да и то только тогда, когда сражаются там с имперцами. Во всяком случае, так называют их сектанты одной небольшой и скудной земли, названной в честь Великой Целительницы. В который раз напомнил себе поискать карты 5-го и 6-го пояса. Очень уж мне хотелось знать, где находятся земли Итреи, Штормовое Плоскогорье, и то великое поле битвы, сияние которого я много недель видел на той стороне моря, которое так много мне дало. Пока же мне стоит продолжить делать то, что я делаю в последние дни, перенимать опыт и поведение тех, кто давно живет и зарабатывает на этом поле битвы. Я ведь тоже выдаю себя за одного из таких людей. Мирак уже принялся чертить мечом на земле. Вот здесь стена сектора неожиданно загибается. Справа воздушные потоки. Я попытался залететь в них. Усиливаются. Швыряет очень неприятно. Лая молча ткнула правей, и Мирак с явным и неожиданным для меня удовольствием сообщил. «Зона запрета!» Я прищурился и про себя продолжил. «Зона запрета полетов. Одно из тех мест, где искажения сил так необычны, что отказывают способности летать. И встречаются они здесь чаще, чем я думал, и чаще, чем следовало из рассказов Лаи, из того, что она передала новичкам. Однако всегда ли новичкам говорят всю правду? Всегда ли на них можно вывалить все?» Лая недоверчиво переспросила. «Здесь? Ты уверен?» Улыбка Мирака стала только шире. «Как в том, что храплю, если выпью разом 2 кувшина вина из залых слив. Я не стал доводить до падения, и только...» «Подумать только...» — Лая хмыкнула. «Похоже, сектор готовится сместиться». Мирак кивнул. «Я бы сказал, что осталось не больше недели». Поднял брови и предложил. «Можно попробовать продать это Ян». «Нет, лишние потери времени», — отмахнулась Лая. «Здесь самые меньшие отряды бороды и жадного нюхача. Они не глупее нас. Опыта им тоже хватает. А вышли раньше нас на 2 и 3 дня. Они тоже успели понять все. Сумеют и продать это раньше. Наверняка уже успели. Лучше заняться тем, что точно можно сорвать первыми. Мы-то ведь не безрукие борода и неосторожный без меры нюхач». Мирак поднял бровь, косясь на мастеров отряда. «С ними? Зато не придется ломать голову, в какую задницу загнать их, чтобы прочувствовали на шкуре, как достаются духовные камни». «Не убедила. Проблема с Ян того не стоит». «По самому краю, Мирак. По самому-самому. Там, где еще ничего не успело толком наполниться силой». Я даже понимал, о чем она говорит, хотя слова про задницу и шкуру настораживали. Но они относились к новичкам, которым меня здесь никто не считал. Да и я скорее встал бы на сторону Лаи. Действительно, сколько можно ковыряться в этой пустынной земле в поисках скудных трав? Лая оглянулась, приказала, повысив голос. «Привал! Пока горит малая свеча, можете пожевать, отдохнуть, привести себя в порядок». Один из парней, что все это время держали оружие обнаженным, стоя в 2 десятках шагов от нас, буркнул. «Что успеешь за это время? Смех, а не отдых». Но буркнул он это негромко себе под нос. Может, пара соседей его услышала и только. Но это только если говорить про его ранг возвышения. Я, Лая и Мирак — предводители. Предводителем был и Агиш, который стоял всего в 5 шагах от болтуна. Мгновение, и он уже стоит вплотную к нему, почти ласково сообщает. «Сопляк, если я прикажу, то ты за это время поспать успеешь. Хочешь, проверим?» Парень вздрогнул, поспешно и глубоко склонился. «Нет, старший Агиш! Простите, старший!» Агиш растянул губы в том, что считал улыбкой. «Отдыхайте, отдыхайте, я сказал!» Парни, со злостью косясь на своего болтуна, расселись кругом, спинами друг к другу, так, чтобы видеть все вокруг, и принялись кто пить, кто жевать что-то. но большая часть принялась медитировать, ощутимо оттягивая на себя течение силы неба в этом месте. Скудноватые, должен отметить, но при этом все же повыше, чем в городе, хотя там жили тысячи идущих, что буквально высасывали силу неба. Но город все же это совсем непростая штука, у которой есть не только стены, но и всевозможные формации сбора силы неба и стихии. Вообще местность за пределами города была словно лоскутной. Это слово лучше всего описывало то, как выглядело и ощущалось внешнее поле битвы. Куски леса то и дело резко сменялись скудными пустошами, где росла лишь клочковатая рыжая трава, или скальными языками, на которых не росло ничего, кроме серых лишайников. Что оставалось неизменным, так это линия гор по левую руку. Они поднимались тремя уступами. Первые были ярко-зелеными и самыми низкими, вторые повыше и с серыми верхушками, третьи же возвышались над ними белыми пиками, вокруг которых клубились облака, то и дело скрывая их из вида, словно там у горизонта, ничего и нет, кроме неба. Очень красиво, очень напоминает братьев Морозной гряды. Внезапно жутко захотелось отыскать небесных исполинов, пройтись под их сенью, полежать под ними, чтобы кроны шумели над головой, послушать ветер, который путается в их ветвях. Когда я последний раз взлетал, оглядывая окрестности в свой черед, то видел справа здоровое пятно очень высокого леса, но деревья там явно были не исполинами. Больше того, то направление, та часть поля битвы находится за барьером сектора и принадлежит союзам. Мы, часть из которых работали на семью Ян, часть были вольными идущими, а один так и вовсе был для союзов нежеланным гостем, податься туда даже и не думали. Зато замышляли другое, вряд ли это слышали остальные. Даже я, предводитель второй звезды, с трудом сейчас слышал разговор Лаи и Мирака, улавливая лишь обрывки. «Сюда не стоят, еще бесплодней». «Это да, после». «Травинки не отыщешь». «Опасно, обойти». «Последний раз оно открывалось лет 20 назад, еще при...» «Риск». «Тогда...» Наконец они явно пришли к чему-то, потому что кивнули друг другу, а через вдох Лая подняла глаза от песка, коротко приказала. «Выдвигаемся!» Мирак снова вскочил на меч и спиралью поднялся вверх. Один из нас всегда висел наверху, являясь глазами отряда. Мы же выстроились так, как и ходили все эти дни. Агиш ушел налево, я занял место, которое делил с Мираком, направо, прикрывая более слабых идущих с той стороны. Впереди, задавая направление, шагала Лая. Мы, предводители, вели и охраняли тех, кто делал грязную работу, собирая нашу основную добычу в эти дни. Наша короткая и тощая цепь просеивала очередной лоскут в поле битвы в поисках небесных трав. Если раньше я, бывало, пользовался для этого дела поиском, который на самом деле предназначался вовсе не для трав, но теперь это было мне не нужно. Да, я тоже многому научился за эти несколько дней, подсматривая за другими, осторожно, чтобы не выдать своего невежества, расспрашивая Лаю и ее напарников, да и просто шевеля мозгами и осваивая то, что имел. Я, как и положено предводителю, использовал свое восприятие предводителя. Оно оказалось пригодным не только для того, чтобы видеть окружающее со стороны или заглядывать за двери и стены домов, но и для того, чтобы улавливать движение силы и стихии вокруг. У остальных, уверен, были свои образы. Но я, если сосредотачивался на этом поиске, ощущал силу вокруг себя, словно волнующуюся поверхность озера или реки. Рябь, медленные движения, волны. Небесные же травы ощущались на нем словно инородные углубления, которых не могло быть на поверхности воды. Неглубокие, размером и глубиной с миску, вдавленности в этой поверхности воды. Гораздо реже, как горбинки на этой поверхности. Я ощущал травы, но ни разу не давал подсказки парням, которые работали лопатками и ножами, собирая их. Почему? Потому что их ни разу не давали ни Лая, ни Мирак, ни Агиш. И что-то мне подсказывало, что не делали они это вовсе не из-за желания передавать опыт другим, а потому что ничего не ощущали. Молчал и я. Хотя бы потому, что эти травы и рядом не лежали с теми, которыми я занимался в подвале мастерской. Слабая, очень дешевая добыча, делить которую еще и на предводителей, зарабатывать сущие гроши на выходе. Я немного представлял цены на простые травы, которые мы эти дни добывали, успев удачно полистать этот раздел на аукционе. И, честно говоря, предполагал, что в алхимической мастерской заработал больше, чем будет моя доля с этого выхода. Поэтому почти все парни, которые сейчас шли с нами, во второй свой выход, ну или через пару выходов, откажутся выходить с предводителями, и никто не будет их заставлять. Это первый выход, семья Ян, да и все союзы обязывают их делать со старшими. А затем? Затем все в ваших руках. Хотите, идите в одиночку, хотите, сбивайте свой отряд, Договаривайтесь о доле с каким-нибудь знакомым или не очень предводителем. Хотите, присоединяйтесь, наконец, к какому-нибудь союзу. Семья Ян, она тоже не страдала. Каждый, кто выходил из ворот ее города на поиски, обязан отдать четверть от добычи. Остальное же, по большей части, тоже рано или поздно оседало на их аукционе. Если уж не в виде трав и потрохов, то алхимическими зельями и прочими готовыми изделиями. Невольно я покосился на другой край нашей цепи. Там Агиш только что едва не наступил на небесное растение. Можно, конечно, было бы убеждать себя, что мое восприятие предводителей острей, чем у него, несмотря на его более высокое возвышение. Можно, но не настолько же. И это даже не десятое растение с утра. Так что выходило, мне тоже нет особого смысла в следующий раз выходить из города с отрядом Лаи или вообще с отрядом. Вольный искатель. Я сейчас получил словно второй шанс. Шанс добрать той жизни, которой жил в морозной гряде и которую потерял после сделки с теневиками и их нападения. Я улыбнулся, а затем так и замер с улыбкой, потому что впереди появилось что-то новое, что-то, чего я еще не ощущал за эти дни. Не провал, а словно медленный водоворот, который искажал поверхность силы вокруг. Водоворот, который то втягивал в себя силу, то напротив сочился ей. Что-то очень интересное, что я не могу упустить и должен буду подсказать Лае об этом месте, даже если она... Не прошла, почуяла, подняла руку и толкнула ко всем мысль. Замерли все. Чуть помедлив добавила. Здесь что-то есть. Первым делом она проверила пространство впереди на ловушку. Самым простым, примитивным способом, каким бы могли это сделать даже охотники в нулевом. Зачерпнула в горсть песка и швырнула вперед. Ничего не произошло. Лишь в моем восприятии водоворот силы в трех шагах от Лая дернулся и ускорился. Я подумал и промолчал. Опасности я не ощущал. В восприятии предводителя я отчетливо увидел, несмотря на то, что сейчас Лая стояла ко мне спиной, как она облизала губы. Отчетливо услышал, как она едва шевельнула губами, шепча вслух. «Неужто вот так сразу и куш? Как-то небо подозрительно ласково ко мне сегодня. Может, кто из новичков приглянулся?» Уже громче напрягая горло, чтобы ее точно было слышно, она приказала. «Сбились в ядро! Приготовились!» Мирак так окружился над нами, видимый отсюда воином лишь черточкой, которую можно заслонить даже ногтем большого пальца. А вот парни-мастера шустро сбились в плотный строй, перед которым встал Агиш, а я оказался позади. Хорошо, хоть не внутри их строя, как сначала требовала Лая. Сама она выхватила из кисета флаг, вбила его в песок. Тот тут же зашевелился у нее под ногами, пополз в стороны, медленно, неспешно, но неотвратимо. Шевелился он и у нас под ногами. Мы неспешно, словно нехотя, опускались вниз, оказавшись в растущем на глазах овраге. А вернее, в круглой и глубокой чаше, центр которой располагался под флагом Лаи. Песка здесь оказалось, наверное, с мой рост, а то и больше. Под ними нашелся грубый, словно изъеденный тысячами древоточцев камень. Возможно, даже мостовая улица. Улица города древних. И развалина, которая торчала обломанными клыками стен перед нами. Лая достала меч, осторожно шагнула вперед, и в этот момент песок между остатками стен взметнулся фонтаном, выпуская из себя серую фигуру. Голем с сияющими зелеными глазами. Мало похожий на те совершенные статуи, к которым я привык в городах древних. Грязный, покрытый тысячами царапин, в жалких лохмотьях, которые его едва прикрывали, безволосый, он продолжал делать то, ради чего его создали 400 лет назад. Защищать своих давно мертвых хозяев и их жилища. Словно мало было глаз из драгоценного камня, он на ходу, продолжая осыпаться песком с плеч и головы, выращивал себе клинки из рук. Но, во всяком случае, именно так выглядело это для меня, со стороны. Парни передо мной охнули, дернулись, закрывая вид. Но я успел увидеть, как Лая шагнула вперед, навстречу голему-стражу. А спустя миг восприятие предводителя представило мне эту схватку во всем своем великолепии. Голем был хорош, быстр, опасен, смертоносен. То, что он не использовал техник, совершенно не мешало ему наседать на Лаю. Вихрь каких-то лезвий, которым она встретила его первый рывок, рассыпался на его теле безобидными искрами. «Предводитель», — напомнил о себе. «Этот голем наверняка тоже этапа предводителя, раз Лая не снесла его первым же ударом. Именно поэтому он так быстр, именно поэтому он так отлично защищен от техник». На миг меня охватил азарт. Восприятие предводителя рывком увеличилось вдвое, накрывая и то место, откуда выкопался голем, и пространство за остатками стен. «Давайте еще врагов, давайте еще 5-6 големов, чтобы они навалились на нас, и мне тоже достался один проверить, насколько он хорош». Но никто не спешил выскакивать из-под песка и выполнять мою прихоть. Лая же удачно сделала выпад, всадив меч в левое плечо голема. Через три вдоха использовала одну технику, другую, выпустила из ладони что-то бесформенное, алое, что вонзилось в то место и вспыхнуло, выжигая в големе дыру. Один из парней восторженно ахнул. «Суть! Видали?» — потребовал он ответ от остальных, словно они вдруг лишились глаз. «Видали?» Я нахмурился. «Это суть стихии?» С моего угла не было видно символов и кругов обращения, но было отлично видно результат. Кажется, там были лапы и пасть, торчавшие из бесформенного комка. Верно ли я понимаю, что такой странный вид техника получила из-за того, что у Лаи невысокого качества — это самая основа, про которую говорилось в технике? И тогда выходит, что в подвале стихии ингредиентов Лаю бы просто саму сожрали? Да нет, она же предводитель. Я воинов своего отряда учил сопротивляться стихиям и, между прочим, не впустую учил, так что Лая бы точно осталась жива. Но и разница между моими змеями или птицами старшего Тизиора и вот этим бесформенным алым, что использовала Лая, несомненно. Голем отыгрался за потерю руки, достал Лаю, заставив молодых идущих испуганно охнуть. Они словно забыли, что вообще-то в нашем отряде предводитель не единственный, но еще через 10 вдохов Лая снесла голему голову, заставив уже меня тяжело вздохнуть. От зависти. Вот ведь, еще 10 дней не прошло с турнира, на котором я вроде как до отвала наелся схватками, а мне уже завидно, что Лая вот сражается, плетет вязь обманных движений, испытывает себя на прочность сильным противником, а я тут изображаю из себя лекаря, которого нужно беречь, защищать и не пускать в драку. Скука. Хорошо хоть доверили подниматься в воздух. И хорошо еще, что Лая ничего не требовала рассказывать или объяснять, удовлетворяясь тем, что я просто выискивал оттуда других идущих. Возможно, не доверяла. Возможно, считала меня лишним в их сработанной тройке. Хорошо и то, что мы не стали лезть глубже в зоны искажения. Там придется снимать артефакты, включая маску. И что бы я там делал? Меч Лая исчез в кесете, вперед шагнул Агиш. Склонился с узким кинжалом над головой голема. Начал выковыривать из его глазниц камни. Я же застыл на месте, внезапно сообразив, что за небольшие, размером с орех, идеально оправленные ядра, я несколько раз дробил в подвале. Какие к Дарсу ядра? Это были глаза големов. Это было неправильно. Древние защитники не заслуживали подобного отношения. Но кто я такой, чтобы влезать в подобные вещи и рассказывать, как поступать правильно? Да и на самом деле, чем големы лучше зверей или людей? Тем, что верны отданным им сотни лет назад приказам? Бездушные творения, которые считают нас за врагов. Впрочем, мы враги и есть. Я с кривой ухмылкой проследил, как Агиш принялся долбить себя техниками под ноги, ломая вход в подвал, что все эти сотни лет со времен разрушения империи древних скрывался под песком. «Эй, Арзуф, все закончилось!» — щелкнула пальцами Лая, заставляя меня отвлечься от Агиша. Принялась стягивать с себя разрубленный наруч и перчатку. «Займись моей раной!» Я хмыкнул про себя. «Спасибо, что разрешила, Лая». Но к делу отнесся ответственно. Не просто отправил в нее сильную лечебную технику, а сначала разодрал рукав окончательно, обнажая рану полностью. Остановил кровь с помощью пальца Немиры. Затем использовал духовное зрение, чтобы осмотреть саму суть раны и проверить, нет ли чего лишнего в ее теле, того, что могло бы причинить вред. Стихии, густого тумана повреждений, обычного яда и прочего. Лишний туман нашелся, заставив меня напрячься. Но он оказался никак не связан с тем, что я намеревался лечить сейчас. Рана сейчас была чистой. Големы даже в пятом поясе не использовали стихийный яд. Во всяком случае, этот голем. Я вынырнул из тела Лаи, промыл рану из фляги, как и советовал когда-то давным-давно Рейка, неспешно и тщательно создал обращение и закрыл рану за два применения. Ну, как закрыл? Она начала рубцеваться на глазах, покрываясь сизой пленкой. Дальше уже тело справится и без моей помощи. Нужно только дать ему время. Я достаточно постигнул его лечением. Лая дернула на себя руку. «Долго еще будешь пялиться?» Я разжал пальцы и повиновался. «Прости», не став добавлять старшее. «Границы моей вежливости мы установили еще в первый день. Пока все. Вечером можно будет повторить. Тогда же рана и закроется окончательно». Она коротко и безразлично кивнула, отворачиваясь. «С этим согласен. Рана совсем невелика». Так, лишь повод использовать лекаря, которого навязали ей на выходе. С усмешкой напомнил себе, что ей вообще много кого навязали в этом выходе, не иначе за какие-то грехи, или же пообещав списать за один выход сразу несколько. Другой причины, по которой она и ее напарники возятся со всеми нами новичками, я не вижу. Ну, или деньги, плата от семьи Ян за обучение. Вот я сейчас в который раз понимаю, что действовать в отряде не мое. Во всяком случае, я еще могу смириться, когда я старший и сильнейший в отряде. Когда я вел за собой учеников Ордена на поле битвы Небесного Меча, я едва ли не наслаждался тем, какие тренировки придумывал. Они на глазах становились сильнее. И это и есть то, что старший должен делать для своих младших. Теперь, когда это все давно позади, можно ведь откровенно себе в этом признаться? Мне нравились те дни. Меня грело то восхищение, что горело в глазах учеников школы. Мне было приятно, что я передаю им свой опыт, свои знания, что я делаю их сильнее, что теперь они сумеют выжить там, где раньше бы непременно погибли. Но сейчас... Суть выходов я понял, спасибо рассказам Лаи в первые дни. Уровень тех, с кем нужно здесь сражаться, тоже оценил. Мне бы еще достать подробную карту окрестностей города, где указаны все эти территории союзов и их вотчины. В который раз сравнил происходящее с временами морозной гряды. Те же леса вокруг города, в которых куча вот так поделила земли и строго следит, чтобы никто не зарился на их добычу. Черепахи занимаются болотами, удавы реками, волки своим, тигры своим. Но если уж случится тебе встретиться с тиграми на узкой тропинке, если не стоит в это время за твоей спиной десяток товарищей ватажников, а кто-то из семей пообещал за твою голову кровавиков, берегись тогда, а лучше беги. Ну, если только у тебя нет достаточной сил, чтобы и в одиночку постоять за себя. Вокруг, разумеется, не морозная гряда. Это первый пояс, а моя вторая звезда предводителя — это едва ли не самое дно возвышения. «Живей, живей!» Агиш принялся загонять парней под землю, во вскрытые подземелья, тем самым вовремя напомнив мне, что самоуничижением заниматься вредно. Здесь на выходах полно мастеров, и ничего, справляются, выживают. Правда, под охраной предводителей, но это лишь то, что вижу я сам. Я в еще более далекие времена нулевого выходил на охоту с пустоши и более слабым, чем охотники деревни, и ничего, возвращался живым. Уверен, здесь есть и ловкачи-смельчаки-мастера, которые выходят за стены города в одиночку. Я под землю не пошел. Это не мои обязанности — обшаривать жилища древних в поисках того, что можно утащить и продать. Мое дело в этом выходе — только лечить. Вниз снова пошел только Агиш. Лая в этот раз осталась здесь, наверху. Я с ней. Мирак все так же кружил над нами с высоты, приглядывая за окрестностями и теми, кому жадность могла затмить разум и заставить напасть на нас. Второй голем оказался последним защитником. Задеть Лаю не сумел, а с ловушками, я так думаю, сейчас Агиш начнет показывать глубину задницы новичкам. Если что, и понадобится помощь лекаря, то меня сразу позовут. Нужно, обязательно нужно дальше ходить одному. Да, у меня нет опыта Лаи и ее напарников. Я многого еще тут не знаю. Но научусь, узнаю. На своей шкуре все это узнаешь гораздо быстрее. В конце концов, на одного у меня будет гораздо больше добычи. Даже если я не буду выковыривать глаза из големов, а я не буду. Вспомнил вдруг, сколько стихий извергалось из таких зеленых кругляшей, которые выковырил из глазниц голема Агиш. Замотал головой. Нет, не буду. Все равно не буду. Найденное подземелье оказалось неожиданно большим. Туда потом ушел и Мирак, спустившись с неба. Но даже так они там провозились до вечера. Лагерь мы разбили буквально в 5 шагах от груды камней, в которую за это время превратился голем. Скоро и вовсе станет песком. Лая подкинула в костер целый чурбачок, который достал из кисета. Неожиданно спросила. «Первая добыча? Как ощущения?» Спросила, конечно, не у меня. Один из парней, тот, что посмелей и не так боялся Лаю, хмыкнул. «Невероятная старшая! Я уж думал, что мы так и вернемся пустыми. Это ведь плохая примета, а тут...» Парень счастливо выдохнул и замолчал. Лая самодовольно хохотнула. «Чтобы со мной да пустыми? Не бывало такого. Ты еще скажи, что мы ни одной небесной травы не нашли». «Ой, старшая, ну вы же меня поняли», — отмахнулся парень. «Это ж другое. Траву все принесут. А чтобы прям добыча от древних в первый же раз, это же примета к богатым выходам на всю жизнь». Лая покрутила головой. «Ох, восторженные сопляки. Каждый раз одно и то же. И уверена, каждый из вас думает сейчас о том, чтобы скрыть часть добычи, сдать городу Ян по возвращении меньше, чем есть». «Нет, старшая», — загомонили парни, косясь друг на друга. «Ну, вы чего, старшая? Мы и не думали». «Да-да, я так и поняла. Сама же такой не была, конечно. И 300 таких же не прошли через мои руки раньше вас», — покачала Лая головой. «Даю вам еще один совет». Какой-то смельчак подскочил и с жаром принялся доказывать. «Старшая! Да не будем мы ничего утаивать от города, правда?» Под взглядом Лаи смельчак сник, замолчал, и тогда она продолжила. «Дам совет. Знайте меру, утаивайте немного. Город у нас на самом деле не так уж велик, и не зря все чаще называется просто по имени семьи Ян. Торговцы все друг друга знают, аукцион один. Мелочь проскочит по учетным книгам и никого не заинтересует. Но если вы утаите много, то вам может повезти раз, другой, третий. Но однажды к вам придет один из семьи Ян и спросит, как так вышло, что вы налога городу заплатили на 100 камней, а сами потратили уже 1000? «Теневики!» — негромко пробормотал один из парней и тут же захохотал Мирак. «Хе-хе-хе-хе-хе!» — вытерев слезы, заявил. «И впрямь каждый раз одно и то же. Я открою тебе страшную тайну, младший. Лет так 100 назад теневики действительно могли бы принять у тебя товар, и никто бы об этом не узнал. Но дело даже не в том, что ты-то эти деньги все равно потратил бы и вызвал вопросы у наблюдательных людей, а в том, что 100 лет назад семья Ян пришла к теневикам и поставила одного из своей семьи старшим над ними». «Первый раз слышу такое», — буркнул недовольный парень. Через вдох слился с камня, на котором сидел, сипя с трудом выдавил. «Старший! Старший!» «Так-то лучше», — без злобы заметил Мирак, втягивая в себя силу. «Уважение к старшим — одна из добродетелей. Не забывай об этом. Ты мне спину не прикрывал, я тебе разрешения на вольность не давал, так что не забывай о вежливости, младший». К таким разговорам по вечерам я уже давно привык, поэтому даже глазом не повел, когда услышал мыслеречь, которая мне не предназначалась. «Ну уж, застращал сопляков Мирак. Так вроде у нас с тобой давно заведено, Агиш. Если сопляки, то приходится мне их стращать. Если соплячки, то ты у нас вьешься вокруг них, словно тебе штаны давят. И стращаешь вечно не тем. Слава небу, в этот раз одни парни. А ты не завидуй. У тебя просто не выходит с ними так легко. Вот ты и бесишься. Я предпочитаю женщин, которые знают, чего они хотят в жизни, а не соплячек, которые лезут на поле битвы. Ох, Алла это знает? А думаешь, нет? Не понял? Это ты на что намекаешь? Что, уже? Придурок. На то, что она давно уже не та восторженная девчонка, что решила стать искательницей, а не продолжить дело отца. А не? А ты только одним местом и думаешь. Парень тем временем поднялся и поклонился. «Простите, старший», но тут же упрямо добавил. «Однако не слышал ничего такого про теневиков. Над их заведениями не висит полотнище семьи Ян, старший. Так они и тогда не вешали. А теперь уж 100 лет прошло. Глава теневиков уже и не совсем Ян теперь. Но лучше бы тебе поверить мне», — хмыкнул Мирак. «И не пытаться хитрить. Да, теневики не возьмут с тебя 1/4 налогом. Выйдет где-то 1/6 с их ценой. Но поверь, просто поверь опыту старшего, младший. Однажды эти духовные камни станут у тебя в горле». Парень помедлил и приложил кулак к ладони. «Понял. Спасибо за мудрость, старший». А между тем мысленный разговор продолжался. «Да и зачем сбивать цену у скупщика, верно? Сбить? Эти сопляки. Им еще 4 года учиться, сил набираться и ума, прежде чем они сумеют нам что-то там сбить. И то не стал бы я на это ставить». «Это верно. А если окрепнут, то сами узнают, где у теневиков платить налог Ян». «И сразу глаза откроются», — съязвил Мирак. «Это ты себя вспоминаешь?» Мыслеречь взорвалась хохотом, который слышали только трое. Я же мысленно кивнул, как я и думал. И то, что случилось со мной в той забегаловке ночлежки и приход Хурта, теперь стало более ясно. Когда я начну выходить сам, в одиночку, то мне, пожалуй, тоже стоит задуматься, чтобы... Хотя о чем тут думать? С теневиками и этим, как его, Алросом, я уже испортил отношения, и на поклон к нему не пойду. Обойдется. Уж лучше я заплачу немного больше, но буду иметь дело с теми, кто мне не угрожал, а скорее помог. Долг-то мой за еду и женщин стал меньше. Это воспоминание меня развеселило. Мгновение я с усмешкой наблюдал за беззвучно хохочущими, идущими по ту сторону костра, представляя, как бы они себя повели, добавь я к их мысли хохоту свой. Наверняка это бы выглядело забавно. Но я не стал так делать. Вместо этого повернул голову к Лае и спросил, толкнув к ней мысль речь, будучи на этот раз предельно вежлив. «Старшая, а вот этот шрам на кисти, ты не хочешь его убрать?» Она равнодушно пожала плечами. «К чему?» «Из того, что я увидел, когда осматривал тебя, думаю, он сковывает движение пальцев. Это, должно быть, мешает при некоторых движениях твоего стиля меча». Лая подняла руку к лицу, несколько раз сжала кулак и сообщила. «Память о тех временах, когда я была наивной соплячкой. У меня было много гонора, но мало опыта, сил и денег. Вляпалась, залилась алхимией из того, что было, чтобы пальцы не отвалились. Потом 3 месяца пахала лишь на то, чтобы вовремя оплачивать вывод яда, но время для полного лечения уже было упущено. Потеряв интерес, Лая отвернулась, видимо, считая, что все уже сказано. Но я, глядя на ее фигуру, вспомнил Великор и неожиданно понял, что они, в общем-то, похожи. Обе холодны, показывают миру лишь маску, а не себя. Обеих жизнь не щадила. Я не знаю о Лае почти ничего, но и крохотных обмолвок в только что сказанном достаточно, чтобы кое-что понять. Неожиданно даже для самого себя я толкнул к ней мысль. «Упущено? Я так не думаю, старшая. Подойди, я погляжу». «Обойдусь». «Все равно нужно будет использовать лечение еще раз с сегодняшней раной. Ведь теперь ты старший отряда, и у тебя есть даже свой лекарь в подчинении, а не только алхимия». Лай снова сжала пальцы в кулак и отрезала. «Я предводитель. Эта мелочь заживет и сама». «Старшая, неужели это так страшно лечиться?» Она ожгла меня взглядом, а затем поднялась и шагнула ко мне. Опустившись рядом, обдала тонким запахом каких-то трав, протянула мне руку, заставив Агиша подавиться словами, а через миг восторженно прошептать. «Пхап! А это чего там происходит, Мирак? Не пялься, а то Лая тебе нос на бок свернет. Мне? За что? Скорее этому наглецу, и ты. Обоим. Не пялься, говорю». Я не просто выбросил их мысли речь из головы, а словно заслонился от нее, выстроил ограду между собой и болтунами, пытаясь сделать их тише. Не хватало мне еще все время лечения слушать их глупости. Неожиданно получилось. Голоса исчезли, словно им кляпы вставило, и уже в тишине я напомнил Лае. «Старшая, я погружусь в твое тело духовным взглядом. Прошу не мешать и не тревожить, чтобы не навредить мне». «Ты такой слабый лекарь, но все равно думаешь помочь мне?» — фыркнула Лая. Но я уже не слушал ее, уже провалился вглубь ее тела. Вот проблема, вот туман, который я заметил раньше. Старая сильная рана, которую, как я теперь знал, плохо и медленно лечили. Исток проблемы ясен, четко виден яд. Я так предполагаю, что стихийный. Проник в тело, в меридианы, разрушил их вместе с плотью, что их окружало. Я скользнул туда-сюда вдоль меридианов, проследил несколько самых поврежденных мест, которые и должны были сковывать мышцы кисти и предплечья, мешать подвижности пальцев. По сути, все ясно. Вопрос лишь в том, сколько я себе могу позволить. Точно не все. Лая похожа на Великор, но, разумеется, Лая не Великор. Между нами еще не скоро появится доверие. И появится ли оно вообще, если я собираюсь в будущем выходить из города один? Больше того, достаточно, что я уже так выделился с переработкой ядер и трав, что вызвал подозрение у Пиатрия. Не нужно добавлять к этому еще и странные лекарские способности. Если не справились другие, то как такой слабый лекарь, и это решила сама Лая, справиться с тем, что не удалось другим? И все же кое-что я, конечно, сделаю. Самым сложным оказалось контролировать свое тело, следить за тем, чтобы применять воды и треи с обращениями. Гораздо легче было не чистить с ними и вовремя останавливаться, словно для меня это тяжело. Сам же я потихоньку двигался от одного поврежденного участка к другому. В трактате о меридианах, что оставил мне Фимрам в качестве то ли извинений, то ли откупа за мою семью, я читал нравоучение, которое очень подходило к сегодняшней проблеме. Передо мной лежали меридианы мастера и предводителя для стихии и духовной силы. Повреждены они были одним ядом, но если в одном случае я видел повреждения долин, то в другом случае это были повреждения пиков. Теперь я, кстати, понял, как выглядят описанные в трактате «Опустошение жизни» и «Осыпающиеся вершины». Кое-что в этих пространных описаниях и иносказаниях оказалось вполне уместно и просто. Нужно было только вживую это увидеть. Или получить помощь учителя, который на примерах дал бы пояснение к разделам трактата. Жаль только, что при виде средоточия меридианов Эраста и старшего Тизиора я ничего не сумел понять. Возможно, потому что их раны были сложны для того трактата и его читателей. И, разумеется, для меня. Сейчас же я неспешно проливал силу, то сжимая ее в узкий ручей, то разливая широкой водой, которые питали иссушенные долины, то превращая в основу, которая скрепляла разрушающуюся плоть. Густой туман отступал, редел, а следом за ним следовал и я, довольный. Так я прошелся по всем самым поврежденным местам плоти, подлечил 2 самых пострадавших меридиана, где явно были дополнительные проблемы с проведением силы, и довольный отступил окончательно. Уверен, они и на мышцы оказывали действие. Открыл глаза, пораженно хмыкнул. Рассвет, если я все верно понимаю. Потянулся, разминая тело, и сообщил, требовательно глядя на меня Лае. «Что смог, сделал, старшая? Такой сложный случай у меня впервые. но сделал все, что мог». Она буркнула. «Шрамы на месте». Нахмурившись, я опустил взгляд. «На месте. Странно. Вроде тут, у поверхности, я вливал силы и техник больше всего». Неуверенно предположил. «Может, нужно время на то, чтобы тело нарастило новую плоть?» Фыркнул Мирак, в голос не скрываясь. «Нужно? Ох, ты лекарь!» Лая осадила его. «Зря извишь. Пальцы сгибаются без боли. Не хочешь проверить, стала ли сильнее моя рука?» Мирак покачал головой и буркнул. «Нет, не хочу». Все последующие 3 дня я то и дело ловил на себе странные взгляды Лаи и Мирака. Но вот беда, ничего не слышал. Могли бы и поговорить между собой обо мне мыслеречью, но нет. Болтали они о чем угодно, но только не обо мне. Я же продолжал впитывать их опыт, подмечать мелочи, которые мне через пару месяцев должны пригодиться. Появилась у меня и карта окрестностей города. Едва ли не за спасибо мне влил ее в жетон один из парней-мастеров. Просто, когда я, залечивая ему разорванный зверем бок, упомянул о том, что у меня ее нет, и вот, теперь есть. Так что теперь я более-менее понимал, как выглядит это внешнее поле битвы, и где мы ищем добычу. На самое крайнее, это я понимал и раньше, но теперь знал, где буду искать ее сам. Довольно далеко от этого места, в более спорном и богатом месте. Там, где уже нет лоскутов, песков и истощенной, словно высушенной земли, а лежат сплошные леса. Не небесные исполины, к сожалению, но довольно густые, а по левую руку в дымке будут видны вершины местных гор. Уже знаю, что это будет выглядеть очень красиво. Заработали мы здесь, кстати, очень прилично. Удачно подвернулось это смещение стен лабиринта. И Лая, и ее напарники отлично понимали, где и что стоит искать, отыскивая поместья и зверей буквально на ровном месте. Я же даже сделал себе отметку о том, что нужно проверить. Например, я так и не услышал в рассказах Лаи о том, что сигналы поля битвы можно вызвать самому, убивая големов одного с другим. Хотя о бедствиях, именно так, о бедствиях, которые предрекали светящиеся шары в небесах, парням она напоминала довольно часто. Но в основном проверяя, хорошо ли они помнят, о чем предупреждают эти сигналы, и какие способы есть спастись от таких бедствий. Со способами было не густо. Либо бежать, либо прятаться, либо постараться добраться до ближайшей безопасной зоны. С ними было еще одно отличие от полей битвы второго пояса. Нет, там тоже находились места, целые кварталы, где не была обозначена опасность, где не встречалось врагов. Но чаще это были кварталы возле внешних стен, глубже этого поместья, где уже давно не возрождались защитники или не появлялись логово зверей. Можно было еще вспомнить тот купол, под который заманивали своих жертв братья Юрлем и Юрвий, и где они вместе со своим старшим Хатием стали моими подневольными слугами. Здесь же такие места могли быть везде. У края поля битвы, в глубине, в чаще, на склоне горы, на развалинах поместий. Чаще всего это большое уцелевшее здание, в котором никогда не появлялось големов и ловушек, и где можно было спастись от почти всех бедствий поля битвы. Парни то и дело, подначенные Мираком или Агишем, вспоминали, кто и от какой беды спасся из их знакомых в таких местах. Познавательно. Я даже отметил про себя, что это поле битвы пустовато, раскинулось на неделе пути. И здесь явно не получится шагать от поместья к поместью, быстро убивая големов одного с другим. Впрочем, это было справедливо только для тех мест, о которых знали и рассказывали те, кто меня окружал. Идущие не самого высокого ранга, не самой высокой силы. Кто-то ведь становился причиной появления шаров над полем битвы, кто-то ведь вызывал бедствия внешнего поля битвы, от которых в ужасе бежало большинство идущих земель Ян. Может быть, это были идущие самой семьи Ян, может быть, отряды союзов, которые потрошили богатые места. К примеру, еще один город. Узнаю еще. Мы уже возвращались, подошли довольно близко к городу. Пески давно сменились обычной землей и травой, лишь чуть тронутой желтизной, когда я ощутил знакомое и уже даже чуть позабытое. Холод стали между лопаток. Немного замедлился, так, чтобы увидеть Агиша, который шел слева и позади. Ничего необычного. У него все такое же скучающее выражение лица. Главное же, что я не слышал ничего необычного в разговорах этих троих между собой. И уж точно не слышал, чтобы они что-то замышляли с помощью мыслеречи. Не они. Тогда. Кто? Ответ я получил довольно скоро. Первым забурчал Мирак, стоило ему пройти всего 100 шагов. «Лая, что-то тут не то». Она кивнула. Мы резко начали забирать левей. Агиш, чья очередь была парить в небе, заметил это. Закружил над нами, рисуя все большие круги, но все это не помогло. Не прошло и 100 вдохов, как Лая остановилась, медленно повела головой, а затем громко сказала в пустоту. «Давайте без этих игр. Кто вы и что вам нужно? Я сопровождаю в их первом походе слабых идущих по поручению семьи Ян. Вы должны знать, что семья Ян не оставит нападение на нас безнаказанным». И ей неожиданно ответили. «Приятно видеть, как опыт и чутье возмещают силу. Мне говорили про тебя, Лая, только лестное, хваля твой ум и хватку. Надеюсь, и в моем деле твой ум окажется на высоте». Голос мне был знаком. Спустя 10 вдохов, когда в полусотне шагов от нас медленно проступили из воздуха 20 фигур, я даже вспомнил. Нет, не имя, но лицо говорившего. Один из тех двух парней, что оттачивали передо мной заманивание в свои союзы. Надо же, и не нужно ходить оглядываться. Пришли лицом к лицу. Правда, сначала воспользовались формацией маскировки, но это мелочи. Парни вокруг меня зашептались, стараясь сделать это незаметно. Опускали руки на пояса, ближе к кисетам, озирались. Это они молодцы. Действительно, кто сказал, что за спиной у нас больше никого нет, и что вот эти впереди показались ненарочно? А ведь это все из-за меня. Не думаю, что здесь союзы вот так встречают возвращающихся с выходов и требуют свою долю. Так не делали даже тигры, которых презирали ватажники гряды. Лая уважительно склонилась, и в отличие от меня, имя она помнила, вернее, знала. «Старший Дамзор, восходящая звезда Союза Железного Кулака, и тот, кому пророчит стать одним из прямых учеников его главы. Как вы хотите проверить мой ум?» Дамзор довольно кивнул. «Я помню правила, и помню про первый выход. Но у меня дело к тому, кто свой первый выход сделал давным-давно. Что скажешь, Лая?» Она помедлила. Стояла тишина. Даже мыслеречью никто не пользовался. Дамзор, тот, что советовал мне при расставании оглядываться, снова сказал сейчас все, что хотел, и ждал ответа. Я медленно потянул руку к поясу. Сбежать от предводителя на своих двоих? Смешно. Лая кивнула. «Хорошо, он ваш». Через мгновение от меня шарахнулись парни, с которыми я прожил у одного костра неделю. Мирак тоже шагнул левей. Только Лая осталась на одном месте и даже не повернулась ко мне. Зато сталь между лопаток налилась с холодом, а земля под ногами потеплела уже давно под забытым предупреждением боевой медитации. Я едва успел отпрыгнуть, уходя от первой стальной цепи, что вырвалась из-под земли. Толкнул в меридианы силу, потратив время на то, чтобы с опозданием, но создать обращение. Ногу ободрало, раздирая штанину, но я успел уйти поступью, вырваться из центра техники. Вдох, и я, проскользнув между последних цепей, швырнул перед собой летающий меч и прыгнул уже на него. В спину ударило, но опасность была не так велика. Я даже не стал уворачиваться, тратя на это время. Принял на покров. «Стоять!» «Да, уже спрыгиваю с меча, Дамзор». «Влево», пропуская еще один удар мимо себя. «Вправо». «Вне...» «От этого не уйти, если не хочу потерять уже набранную высоту и скорость. Пришлось снова принимать удар кулак к кулаку. Вернее, кулак к спине. Хорошо, хоть техника пришлась не ниже. В жилах уже кипел азарт, и я, рискуя свалиться или грохнуться вместе с мечом, все же обернулся. Бывшие товарищи по выходу замерли, сбившись в кучу за спиной Мирака. Лая так и стояла на месте спиной ко мне. И только Дамзор и его люди сорвались с места, на ходу доставая из кисета огромные мечи, и вовсе не для того, чтобы ими махать и сражаться. Это летающие мечи. Предводители. Они все предводители. Все два десятка. Я в очередной раз напомнил себе суровую правду. Пятый пояс, Леград. Это пятый пояс.